Иногда цепочка записей приводила к безуспешной попытке реанимации, и фамилия пациента закономерно обнаруживалась в заголовках папок в кабинете Марго. Окончательный урожай составил 9 человек, все они были живы. И, как выяснилось позднее, суицидных попыток повторять не пытались, то есть эта смерть, промахнувшись однажды, не посягала на свою жертву вторично. Марго удалось выяснить, что всех их теперь объединяла общая болезнь — эпилепсия. Необходимо было получить хоть какую-то информацию от неудачливых самоубийц, которых они на своем рабочем жаргоне именовали для краткости эпилептиками. К сожалению, обоим было понятно, что официального сумасшедшего вызвать на допрос невозможно. В ожидании результатов усилий начальства Марго решила ознакомиться с прошлым поэта и драматурга Философьева, давнего обитателя Скворечника, то есть психолечебницы имени Скворцова и Степанова. Она знала, что после покушения на самоубийство людей в психушках долго не держат, если они, конечно, не заговариваются и не повторяют суицидных попыток. А вот здесь уже этот больше года. Значит, за ним нечто интересное в прошлом, и следовало копнуть его послужной список. Позвонив в Союз писателей, она выяснила, что он считается известным поэтом, а вот как драматурга его там не знают. Марго повезло. Она сразу же нашла бывшую любовницу поэта, которой он столько попортил крови, что та обрадовалась интересу прокуратуры к его персоне и охотно выкладывала все, что о нем знала. Он приехал в Петербург, тогда еще Ленинград, из провинции, поступил в театральный институт, проучился 3 семестра на театроведческом отделении и был отчислен за академическую неуспешность. Чтобы как-то оправдать свое безделье, он начал писать стихи и пьесы. Стихи не печатали, пьесы не ставили. Он, естественно, объяснял это тем, что его произведение противоречит официозной идеологии. На самом деле никакой идеологии у него и не пахло. Рассказчица скривила рот, словно съела кусок лимона. Просто стихи были дерьмовые. Но ведь он, в конце концов, стал известным поэтом, — осторожно ввернула Марго. Известный поэт никогда не означал и хороший поэт, — раздраженно фыркнула дама. Вот такая ирония судьбы. Поэт никудышный, но стал известным. А драматург ничего, но нигде не ставился, кроме самодеятельных театров. Впрочем, к чему это я? А, да, как он стал известным? Это было так странно. Однако до этого еще далеко. Знаете, я лучше по порядку, а то совсем запутаюсь. Марго согласно кивнула, хотя уже начинала дуреть от многословия и беспричинной нервозности рассказчицы. Понимаете, с какого-то времени его стали донимать демоны. Они строили козни в нематериальных сферах, а на земле воплощались в редакторов журналов и режиссеров петербургских театров, мешавших реализации его творчества. И однажды он решил навести порядок в мире. Он тогда жил у меня, а свою комнатенку использовал, как говорится, для случайных связей. И вот он накупил свечей чуть не сотню, зажег, постелил на стол крахмальную скатерть и расставил тарелки по числу главных демонов. Приманил демонов на эти сияющие тарелки. И когда они уютно на них расселись, поджег по углам кучи мусора и тряпья. Дождавшись, когда как следует разгорится, сказал короткую речь демонам. В смысле, пришел вам конец. Разделся догола, поскольку бесы умеют прятаться в складках одежды, и спустился на улицу по водосточной трубе, благо всего лишь 3-й этаж. После этого вызвал пожарную команду с таким расчетом, чтобы демоны успели сгореть, но соседи не пострадали. А уж пожарные, застав его на улице, дело было в ноябре, в голом виде, вызвали скорую. Попал в Скворечник, провел там полгода, получил инвалидность, так что он у них сторожил. Вот такая история. Но все-таки как он стал известным поэтом. О, как же я забыла, это фантастика. Он шатался по улицам, бормотал под нос свои стихи, иногда читал их у знакомых в квартирах, там, где это ему дозволялось. И тут Ни с того ни с сего редакторы наших толстых журналов, а ведь это такие люди, чтобы муху с собственного носа согнать и то рукой шевелить не любят, засуетились, стали звонить по разным телефонам и спрашивать, как найти поэта философьего.